Глава 21. Под ливнем плазмы орудий пяти русских кораблей вся 25-я легкая дивизия начала быстро рассыпаться на куски. Во-первых, внезапное нападение прямо из кольца портала оказалось настолько неожиданным, что янки тупо запаниковали. Второе, когда ты оказываешься стоящим кормой к атакующим, это, мягко сказать, не самое лучшее построение во время сражения, которое чревато быстрой гибелью. Если бы не моментальная реакция вице-адмирала Уоррен, американской дивизии пришлось бы несладко, и неизвестно бы вообще, чем все это закончилось. Бывали в военной истории космических битв случаи, что малые боевые группы, намного уступавшие в численности и боевой мощи, пользуясь фактором внезапности, опрокидывали и рассеивали по пространству куда более значительные контингенты. Вот и сейчас 15 вымпелов 25-й, получая прямые попадания с близкого расстояния по своим кормовым защитным полям, засуетились, пытаясь выйти из-под огня, как можно быстрее развернуться и полностью разрушая тем самым изначальное построение. В такой кутерьме и мясорубке каждый корабль янки сражался прежде всего сам за себя, ни о каком взаимодействии в первые минуты нападения русских из портала не могло быть и речи. Однако громкий, язычный и почти рык вице-адмирала Уоррен, несмотря на перебивавший ее речь неутихающий кашель, вывел из оцепенения командоров 25-й и заставил их вспомнить, что они как-никак лучшие космоморяки Айкумены, и стыдно разбегаться всего от пяти кораблей противника, несмотря на то, что у противника были очень достойные корабли. Самсонов и остальные, а Элизабет поняла, что сам командующий Черноморским флотом находится в секторе сражения, потому что его родной флагманский громобой сейчас вел огонь по ее Индепенденсу. Так вот, Иван Самсонов, видимо, отдал приказ своим канонирам не распалять огонь палубных орудий, а сконцентрировать его на нескольких вымпелах американцев, что практически сразу стало приносить плоды. Три корабля из дивизии Элизабет Уоррен буквально через какие-то 5-7 минут боя полностью лишились своих относительно слабых в сравнении с другими кормовых защитных полей и стали получать попадания по силовым установкам, так и не успев окончательно развернуться. Первым завертелся вокруг оси маленький замволт. Энергополе данного эсминца истончилось первым под непрекращающимся огнем сразу двух русских крейсеров. После этого серия ударов по соплам двигателей замволта и попадание в стабилизаторы заставило корабль бешено вращаться. Однако эта веселая карусель продолжалась недолго. Еще пара минут сосредоточенного огня по корпусу, и американский эсминец разорвало от серии прямых попаданий главных калибров «Авроры» и «Полтавы». Следующей жертвой русских артиллеристов стал ранее упомянутый легкий авианосец «Индепенденс». Его поля также приказали долго жить, а силовые установки, несмотря на то, что их было четыре, а не две, как у «Замволта», продержались в рабочем состоянии не намного дольше по времени. Авианосец замер на месте, не успев разогнаться в попытке выйти из простреливаемого сектора. Участь «Индепенденса» также была предрешена, ведь по нему били сразу линкор «Громобой» и тяжелый крейсер из состава 3-й дивизии Козицына «БАЗ». Авианосец, не обладая толстой броней и серьезным вооружением, конечно, не мог ничего противопоставить таким мощным дредноутам врага, а главное, не мог долго держать плазму их орудий, через 5 минут после обнуления кормового и одного из бортовых полей, исчезнув в серии детонационных взрывов. Единственное, что успел сделать капитан «Индепенденса», это отдать приказ на выход своей палубной эскадрильи. 70 с лишним F-4 в последний момент сумели вылететь из ангаров уже погибающего корабля, выстроившись в атакующий клин рядом с обломками, бывшими минутой назад их базой и домом, и горя желанием отомстить за гибель своих товарищей. В то же самое время, по приказу вице-адмирала Уоррен, к ним присоединились еще несколько эскадрилей из других дредноутов 25-й легкой. Моментально был сформирован рой из 150 машин, который ринулся на вражеские корабли, готовые обнулить защитные экраны русских и дать возможность собственным канонирам поквитаться с Самсоновым и его космоморяками. Параллельно с этим Элизабет криками и угрозами заставила собственных командоров действовать совместно. Адмиралам Уоррен был отдан приказ всем немедленно вернуться в строй и, прикрывая друг друга, разворачиваться носами к нападающим. У русских до ответного смертельного, как считала Элизабет, удара оставалось не так много времени. Поэтому наши канониры, разобравшись с «Замволтом» и «Индепенденсом», теперь сосредоточили огонь на тяжелом крейсере «Гуам», который также получил критические повреждения силовых установок. Но благодаря защитным экранам и двум слоям немедийской брони все еще держался под непрекращающимся огнем русских артиллеристов. Гуам оказался крепким орешком, не желая ни сдаваться, ни погибать, несмотря на то, что разрушительной плазмы на его корпус пришлось столько, что хватило бы на уничтожение целой бригады кораблей. Несмотря на стойкость Гуама, адмирал Самсонов приказал бить по данному крейсеру из всех орудий пяти кораблей, не распаляя их мощь на другие вымпелы врага. Иван Федорович отчетливо видел, что паника в рядах 25-й легкой прошла, янки сейчас действовали слаженно, и уже практически все с помощью тормозных двигателей развернулись навстречу его группе. Так что повредить оставшиеся корабли американцев, как это было в первые минуты сражения, уже не получится, а значит лучше добить синицу в руках в виде Гуама, чем гоняться за остальными журавлями без особой возможности их поймать, а вернее уничтожить. Между тем, рой американских F-4 приближался к нашим кораблям, готовый растерзать своим количеством все обнаруженные трансляторы защитных полей на их внешней обшивке и заставить замолчать все обнаруженные там же зенитные гнезда. И это пилотам Янки удалось бы сделать довольно-таки быстро, если бы не одно «но». Навстречу истребителям 25-й легкой уже выходила сводная эскадрилья, равная им по количеству и качеству. Оказалось, что все пять русских дредноутов, спрятавшихся в Екатеринославской и ждавших своего часа, были до отказа забиты палубниками. Иван Федорович заранее при подготовке данной операции реорганизовал собственные истребительные соединения, сведя обескровленные прошлыми боями палубные эскадрильи из разных дивизий в сводные группы и наполнив ангары пяти дредноутов мигами до отказа. И вот сейчас перед изумленными янки возникли точно такие же 150, только уже МиГ-2, рванувшиеся на перехват американского роя. Сама вице-адмирал Уоррен была поражена не меньше своих командиров. Она ожидала сопротивления со стороны русских асов, но не такого внушительного, иначе бы подготовилась к навалу истребителей куда тщательней. Тем более, что у 25-й дивизии в составе имелось достаточное для этого количество машин. Однако недооценка противника заставила Элизабет отдать приказ атаковать русские дредноуты лишь половине имеющихся у ней под рукой истребителей. И теперь исход космического боя между F-4 и МиГами был под большим вопросом. Расстояние и время уже не позволяли Уоррен отозвать своих пилотов. Если те сейчас начнут разворот, то с большой долей вероятности попадут под раздачу от русских асов, и те уже не слезут у них с хвоста. Поэтому Элизабет оставалось лишь наблюдать, чем закончится данное противостояние, и надеяться на отвагу своих пилотов. Два огромных роя налетели друг на друга, пытаясь опрокинуть и рассеять врага с первых секунд столкновения. Поначалу ни у одних, ни у других этого не получалось. Никто не хотел уступать. Русские защищали собственные корабли, выполняя приказ командующего «ни шагу назад», и готовы были умереть в заданных координатах, но не подпустить вражеские истребители к корпусам дредноутов. Американцы и прежде всего эскадрилья с «Индепенденса» жаждали крови, не жалели себя и пытались уничтожить как можно больше машин «Раски», своей отчаянной отвагой ведя за собой остальные палубные эскадрильи соседних кораблей 25-й дивизии. Финальную точку в противостоянии русских и американских асов поставил командующий Черноморским флотом. Иван Федорович Самсонов приказал крейсерам «Полтава» и «Баязет» прекратить стрельбу по полуразрушенному к тому моменту Гуаму и выйти на сотню километров вперед основного строя для помощи нашим пилотам. Крейсеры моментально выполнили распоряжение и ринулись в самую гущу кипящего в космосе сражения. Буквально нырнув в хоровод из сотен вертких машин, «Баязет» и «Полтава» из всех своих зенитных батарей открыли перекрестный огонь по врагу, разрушая построение американцев и как бы рассекая их рой на две половины. Янки, зажатые огнем зенитчиков и русских мигов, спустя недолгое время дрогнули. Слишком большой перевес появился на стороне противника благодаря двум огромным крейсерам, а собственных кораблей поддержки рядом не оказалось. В результате американские эскадрильи на глазах стали рассыпаться, фрагментироваться на отдельные звенья, и в итоге побежали прочь от убийственного напора русских асов и зенитчиков, не выдержав ни тактически, ни, что может быть самое важное, морально. Навал американских F-4 был отбит с большими потерями для врага. Более 40 истребителей 25-й дивизии Элизабет Уоррен осталось в секторе сражения в виде обломков и беспомощно летающих в пространстве космоса спасательных капсул, которые пока некому было эвакуировать, потому как их товарищи улепетывали на полном ходу под прикрытие собственных кораблей. Между тем, оставшихся в строю трех дредноутов, Самсонову хватило, чтобы наконец разобраться и довершить дело с Гуамом. Насколько бы не был прочным корпус американского крейсера, и насколько бы не был храбрым его экипаж, против главных калибров громобоя и ретвизана им было не устоять. В последний момент командир Гуама отдал распоряжение на полную эвакуацию команды, а еще через пару минут корпус корабля стал раскалываться на части под потоком плазмы русских канониров, снайперски метко бивших в уже образовавшиеся пробоины, расширяя их до уровня разломов обшивки. Еще мгновение, и американский крейсер скрылся в большом огненном шаре, расколовшись пополам и хороня в своих отсеках всех, кто не успел сесть в спасательные шаттлы. Победный крик радости сотряс командный отсек громобоя, когда все присутствующие увидели, во что превратился Гуам. Только максимально сосредоточенный все это время, стоящий широко расставив ноги у тактической карты адмирал Самсонов, не разделил общего веселья. «На сегодня это последняя наша удача», — тихо сказал командующий. «Дальше будет ой, как тяжело». После этого Иван Федорович повернулся к своим офицерам и громогласно начал отдавать распоряжение. «Всем кораблям как можно быстрее группироваться в каре, истребителям уходить в ангары. Вымпелы, прижмитесь друг к другу бортами, будто вы одно целое, ибо сейчас на нас обрушится такая ответная мощь артиллерии, что если мы выживем, то будем считаться самыми везучими сукиными детьми в Российской империи».